Превращение святого Чена. Студент Джоу из уезда Вэньден с самого детства учился вместе со студентом Ченом и был ему, как говорится, товарищем по кисти и туши. Примечание. Был товарищем по кисти и туши, то есть соучеником. Конец примечания. Оба решили быть друзьями ступы и песта. Примечание. Решили быть друзьями ступы и песта. В истории поздней Хань, в жизнеописании Ую, рассказывается, что в древние времена один достойный юноша Гун Шаму пришел в столицу учиться, но, не имея никаких средств к жизни, переоделся батраком и поступил поденщиком к некоему Ую, у которого подрядился толочь в ступе зерно. Ую как-то разговорился со своим рабочим и пришел в крайнее изумление от его тонкого ума. Они стали друзьями навек, назвав свою дружбу по месту встречи и знакомства дружбой ступы и песта. Конец примечания. Чен был беден и чуть не целый год пользовался поддержкой Джоу. Он был моложе Джоу по годам и называл его жену своей старшей заловкой. При домашних церемониях, например, при выходах в горницу по праздникам, они оба держали себя как члены одной семьи. Жена Джоу родила сына и после родов внезапно скончалась. Джоу взял вторую жену из семьи Ван. Чен, как младший, никогда не просил своего старшего друга-брата представить его новой жене. Однажды Ван, ее брат, пришел навестить сестру. И они все сидели в ее комнате и выпивали. Как раз в это время зашел Чен. Прислуга прямо прошла туда доложить. Джоу велел пригласить его, но Чен не вошел. Отказался от приглашения и пошел обратно. Джоу велел перенести стол в гостиную, погнался за ним и вернул. Только что они уселись, как пришли доложить, что слуга Джоу, живший на его даче, был сурово наказан палками по приказу местного уездного начальника. Дело было в том, что незадолго перед этим работник в доме Хуана, служившего в министерстве чинов, прогнал коров по полям Джоу, за что и был слугою Джоу изруган. Тогда работник побежал к хозяевам и пожаловался. Слугу Джоу схватили и потащили к уездному начальнику, а тот велел дать ему палок. Расспросив об этом происшествии подробно, Джоу сильно рассердился. «Как?» — кричал он. «Этот свинопас Хуан и вдруг посмел? Да ведь его отец был слугой у моего покойного отца. Теперь он скоро добьется чиновного положения, и что ж, значит, для него никто и не существует?» Гнев сдавил ему горло и грудь. Он вскочил и бросился к Хуану. Чен схватил его за руку и стал удерживать. «В этом мире насилия никогда не было черного и белого. Стоит ли тем более считаться с нынешними чиновниками, из которых половина — грубые разбойники? Кто из них, скажи, не грозит нам оружием?» Джоу ничего не хотел слышать. Чен старался всячески его унять, наконец сам расплакался. И тогда только Джоу остановился, но гнев его отнюдь не прошел, и он всю ночь до утра проворочался на постели. Утром он заявил семье. «Хуан меня оскорбил. Он мне враг. Пусть. Оставим его. Но начальник-то ведь нам дан правителем от царя, а не от разных влиятельных господ. Если двое заспорили, то ведь надо же выслушать обе стороны. Можно ли дойти до того, чтобы как пес бросаться на человека, на которого тебя натравливают? Вот и я возьму да напишу прошение, чтобы он наказал Хуанова работника. Посмотрим, как он тогда поступит». Все в семье принялись его подзадоривать, и он, наконец, решился. Написал бумагу, отнес ее к начальнику. Но тот разорвал ее и выбросил. Джоу вспылил и оскорбил начальника словами. Тот возмутился, велел схватить Джоу и связать. Днем Чен зашел повидать Джоу и узнал от домашних, что тот поехал в город подать жалобу. Чен бросился за ним бегом, чтобы отговорить его, но нашел Джоу уже в тюрьме. Потоптался Чен, но ничего придумать не мог. Как раз в это время поймали троих пиратов. Начальник и Хуан подкупили их, приказав им показать на Джоу как на сообщника. На основании их словесных заявлений пришел приказ снять с Джоу костюм ученого и жестоко наказать палками. Чен пришел в тюрьму, посмотрел на Джоу с острой жалостью и посоветовал ему обратиться к государю. «Тело мое привязано здесь целым рядом тюремных псов», — сказал Джоу. «Я как птица в клетке. Хоть и есть у меня младший брат, но ведь у него хватит сил лишь на то, чтобы доставлять мне в тюрьму пищу». «Я берусь за это», — смело сказал Чен. «Это мой долг. Не помочь человеку в беде? Зачем тогда иметь друга?» Сказал и ушел. Брат Джоу хотел дать ему на дорогу денег, но Чен, оказывается, давно уже отправился. Добравшись до столицы, он увидел, что проникнуть с жалобой во дворец у него путей нет. Но как раз в это время пошли слухи о том, что на днях выезжает на охоту царский поезд. Чен постарался заранее спрятаться на дровяном дворе. Вот проходит мимо него царский поезд. Чен выскакивает, падает ниц, корчится, стонет и громко кричит. Его выслушивают, и он получает нужное разрешение. Императорский приказ сейчас же спешной почтой был отправлен в столицу и послан в надлежащее учреждение, которому предписывалось вникнуть в дело, разобрать и сделать донесение. К этому времени прошло уже 10 слишком месяцев, и Джоу был, несмотря на свою невиновность, приговорен к казни. Когда палата получила императорский указ, чиновники сильно перепугались, и велено было произвести личные дознания. Хуан тоже перепугался и решил убить Джоу. С этой целью он подкупил тюремного надзирателя, чтобы тот лишил Джоу пищи. Теперь, когда брат Джоу приходил с едой, надзиратель резко запрещал ему свидание. Чен опять побежал в палату и громко кричал о несправедливости. Наконец ему удалось добиться, чтобы было произведено дознание, но Джоу уже умирал от голода и не мог вставать. Правитель палаты рассердился и велел забить надзирателя тюрьмы палками насмерть. Хуан опять сильно перепугался. Сейчас же дал кому следует несколько тысяч лан, чтобы только как-нибудь все устроить и выпутаться. Действительно, ему удалось этим путем кое-как замазать дело и устраниться от суда. Но уездный начальник за преступление и нарушение закона был присужден к изгнанию, а Джоу отпущен домой. Теперь он еще больше привязался к Чену, а тот после всех этих судов и тюрьмы окончательно умер для мира и его дел. Он стал настойчиво звать Джоу уйти с ним вместе от мира. Но Джоу, весь утонув в любви к своей молодой жене, только смеялся над его чудачеством и не соглашался. Чен не возражал, но в мыслях своих уже принял твердое решение. И вот прошло несколько дней с тех пор, как они расстались после этого разговора, а Чен не появлялся. Джоу послал к нему на дом узнать, что с ним, но домашние Чена решили, что он сидит у Джоу, и таким образом ни там, ни здесь никто ничего о нем не знал. Джоу начал подозревать, что Чен исполнил то, о чем говорил, и, зная о его странностях, послал своих людей разыскивать следы его места пребывания. И вот обшарили буквально все монастыри, как буддийские, так и даосские, все горы и долы в окружных местах, но Чена не нашли. Джоу от времени до времени из жалости и любви к сыну Чена давал ему золото и шелка. Так прошло лет 8-9. Вдруг как-то неожиданно Чен сам появился в желтой шапке и шубе из перьев с возвышенно устремленным выражением лица. Настоящий даос. Примечание. Пернатые гости. Поэтическое название даосских монахов, уподобляющее их порхающим в небе бессмертным, в которых они веруют и блаженство которых добиваются. Конец примечания. Джоу ему сильно обрадовался, схватил за руки и сказал: «Дорогой мой, куда ты исчез? Ты заставил меня обыскать чуть не весь мир». «Одинокое облако и дикий журавль», — говорил ему на это Чен, «останавливаются и гнездятся, где придется. Нет у них определенного места. С тех пор, как расстались с тобой, я, к счастью, все время был цел и здоров». Джоу велел подать вина, стал рассказывать, как и что тут было. Он хотел, чтобы Чен хоть ради него оставил свой даосский наряд и сменил его на прежнее платье. Чен улыбался и молчал. «Глупый ты», — продолжал Джоу. «Как можно так бросить жену и детей, словно они не люди, а рваные туфли?» «Неправда», — смеялся Чен. «Это люди хотят меня бросить, а не я людей». Джоу спросил друга, где же он поселился, и услышал в ответ, что он пребывает в верхнем чистом храме среди гор Лао. Затем они улеглись спать, поставив свои кровати рядом. Джоу приснилось, будто Чен совершенно голый лежит на его груди и давит так, что Джоу не может дышать. В крайнем изумлении Джоу спрашивает, что он делает, но тот не отвечает, молчит. И вдруг Джоу в сильном испуге проснулся и окрикнул Чена. Чен не отозвался. Джоу сел на лавку и начал искать, но место было пустое, и куда Чен исчез, было неизвестно. Слегка оправившись от испуга, через некоторое время Джоу вдруг заметил, что лежит на кровати Чена. «Как странно», — дивился он. «Вчера я пьян не был. Как это вдруг получилась такая путаница?» Позвал домашних, вошли, зажгли огонь, смотрят. Он совершеннейший Чен. У Джоу всегда было на лице много волос. Пощупал рукой — жидко-жидко, всего несколько волосков. Схватил зеркало, посмотрелся и в испуге вскричал: «Чен вот здесь! А куда же девался я?» И понял Джоу, понял на этот раз глубоко и ясно, что Чен волшебным способом зовет его уйти от мира. Затем ему захотелось пройти к жене, но его брат, видя его необыкновенную наружность, воспротивился и не пустил его. Джоу не мог, конечно, ничем доказать, что это он сам. Тогда он велел слуге оседлать лошадей и поехал искать Чена. Через несколько дней он уже был в горах Лао. Лошадь Джоу шла быстро, слуга не мог за ним поспевать. Тогда он остановился под каким-то деревом и стал отдыхать. Видит, мимо ходят монахи, пернатые гости. Один из них пристально посмотрел на Джоу. Тот воспользовался этим, чтобы спросить о Чене. Даос улыбнулся и сказал: «Я слышал о нем, знаю его по имени. Кажется, он живет в верхнем чистом храме». Примечание. Появился в желтой шапке и шубе из перьев. В подражание перьевому покрову бессмертных. Конец примечания. Сказал и пошел дальше. Джоу проводил его глазами и увидел, что на расстоянии полета стрелы даос опять заговорил с каким-то человеком и также, сказав несколько слов, ушел. Теперь этот человек подходил к Джоу, и он узнал в нем студента, своего земляка и товарища. Увидев Джоу, тот сильно изумился. «Сколько лет мы не видались», — восклицал он. «Как же это так? Люди говорят, что вы погрузились в изучение Дао на святых горах, а оказывается, вы весело разгуливаете среди нас, смертных». Джоу рассказал свою чудесную историю. Студент в совершенном изумлении сказал: «Да ведь тот, с которым я только что встретился, это кто же? Ведь я думал, что это были вы». Впрочем, он ушел недавно и, вероятно, не должен быть отсюда далеко. «Как странно», — бормотал совершенно сбитый с толку Джоу. «Своего собственного лица и не узнать». Подъехал, наконец, слуга, и они помчались, но никаких следов и признаков ушедшего не обнаружили. Куда ни глянь, всюду было просторно и пустынно, и трудно было решить, идти ли вперед или обратно. Джоу, помня, что у него теперь нет дома и что деваться ему все равно некуда, твердо решил искать до конца. Однако его крайне смущали крутизны окружающих гор, по которым верхом пробираться было уже невозможно. Тогда он отдал свою лошадь слуге и отпустил его домой, а сам пошел, куда глаза глядят, то прямо, то сворачивая в сторону. Где-то он заприметил мальчика, сидящего в одиночестве, и устремился к нему, чтобы спросить дорогу. Рассказал ему, куда идет и зачем. Мальчик сказал ему, что он ученик Чена, взял у него его одежды, припасы и понес. Джоу пошел за ним. Идти пришлось очень далеко. Под звездами ели, в росе спали. Только через 3 дня пришли. Но этот верхний чистый храм оказался не тем, который был всем известен под этим именем. Стояла уже 10-я луна, даже в середине, но горные цветы покрывали все дороги, так что было совершенно не похоже на начало зимы. Мальчик пошел доложить о госте, и Чен сейчас же вышел к нему. Тут только Джоу узнал свою собственную наружность. Чен взял его за руки, ввел к себе, поставил вина, и они стали за вином беседовать. Джоу увидел птиц с перьями причудливых невиданных цветов, которые слушались человека и не боялись его. Их голоса напоминали флейту. По временам они садились на кресла и пели. Джоу сильно дивился, видя их. Однако мирские заботы и чувства крепко владели его помыслами, и ему не хотелось здесь оставаться. Чен посадил его с собой на рогожный коврик, лежавший рядом с другим таким же на полу, и вот после второй стражи все 1000 человеческих забот в Джоу окончательно замолкли. И он вдруг, как ему казалось, на мгновение смежил очи и вздремнул, причем сейчас же почувствовал, что он поменялся с Ченом местами. Усомнившись в себе, он хватился за подбородок, а длинные-длинные пряди бороды были опять на прежнем месте. Примечание. После второй стражи, то есть после 11 часов вечера. Конец примечания. С рассветом он опять размечтался о доме и захотел отсюда уйти. Чен всячески старался его удержать, но через 3 дня сказал ему: «Прошу тебя, сосни немного. Утром я тебя отправлю в путь». Только что Джоу закрыл глаза, как слышит, что Чен кричит ему: «Вещи собраны!» Джоу встал и пошел за ним. Пошли они совершенно иной дорогой, не той, что прежде. И, как показалось Джоу, через очень короткое время родное село было уже перед ним. Чен сел у дороги и ждал, пока Джоу уйдет домой. Он хотел, чтобы друг его шел один, но Джоу тащил его силой идти вместе. Однако это ему не удалось, и Джоу доплелся домой одиноко. Дойдя до ворот своего дома, он постучал, но не мог достучаться. Тогда ему вздумалось перелезть через забор, и вдруг он почувствовал, как тело его стало легким-легким, словно лист в ветре. Он легко подпрыгнул и оказался по ту сторону забора. Со двора на двор он точно так же перепорхнул через несколько стен и, наконец, добрался до спальни. Свечи горели, жена еще не спала, а с кем-то тихонько разговаривала. Джоу лизнул оконную бумагу, промочил ее и, сделав отверстие, заглянул в комнату. Он увидел тогда, что его жена пьет вино из одной чарки со слугой, и вид у обоих самый непристойный. Джоу закипел гневом, словно его зажгли, и уже хотел накрыть их, но подумал с опаской, что одному ему трудно будет справиться. Тогда он тихонько открыл ворота, вышел из дома, побежал к Чену, рассказал ему все, что видел, и просил прийти на помощь. Чен с полной готовностью пошел за ним. Они прошли прямо к спальне. Джоу поднял камень и бросил им в дверь. Внутри страшно засуетились. Джоу ударил еще крепче. Дверь закрыли еще плотнее. Тогда Чен ткнул ее мечом, и она разом открылась. Джоу вбежал в спальню. Слуга бросился в открытую дверь и побежал, но Чен, стоя за дверью, ударил его мечом и отсек ему плечо с рукой. Джоу схватил жену и стал требовать ответа. Выяснилось, что как раз в то время, когда муж был забран, она вступила в связь со слугой. Джоу взял у Чена меч и отрубил ей голову, а кишки намотал на дерево, росшее во дворе. Затем вместе с Ченом вышел. Они разыскали дорогу и вернулись в храм. И вдруг Джоу проснулся, словно его встряхнули. Оказалось, что он лежит на кровати. «Какой странный я видел сон», — сказал он в испуге Чену. «Какой причудливый и страшный! Он так напугал меня, что я весь дрожу». «Ты свой сон считал действительностью», — отвечал с улыбкой Чен. «Ну а настоящую-то действительность придется все-таки считать твоим сном». Джоу выразил недоумение и спросил, как это понять. Тогда Чен вынул меч и показал ему. Струи крови так и остались на клинке. Джоу трясся от страха чуть не до обморока и думал про себя, что Чен морочит его своими чарами. Тогда тот, зная уже его мысли, стал торопить его собираться в путь и проводил до дому. Вяло добрели они до ворот села. «Помнишь, — спросил Чен, — ту недавнюю ночь, когда я с мечом в руке ждал тебя здесь? Не на этом ли это месте было? Мне противно глядеть на подлость и грязь. Позволь, я опять останусь тебя здесь ждать. Если ты после полудня не придешь, я уйду один». Джоу пришел домой. Дом оказался запертым и заброшенным, как будто здесь никто не жил. Джоу вошел в дом к брату. Тот при виде Джоу заплакал. «Когда ты ушел, братец?» — говорил он, роняя на землю слезы. «Вор ночью убил твою жену, вырезал кишки и убежал. Мне так горько и обидно, а до сих пор власти так и не нашли злодея». Джоу, очнувшись словно от сна, рассказал брату все, как было, и предупредил его, чтобы дальше злодея не разыскивали. Брат долго стоял в полном изумлении. Джоу спросил теперь о своем сыне. Брат велел няньке принести его. «Это существо, лежащее здесь в пеленках, — говорил Джоу, — важно для продолжения рода наших предков. Ты хорошенько присматривай за ним, а я хочу распроститься с миром и людьми». Поднялся и пошел в путь. Брат бросился за ним, со слезами умоляя остаться, но Джоу шел, смеясь и не обращая внимания. Вышел за околицу в поле, нашел Чена и пошел вместе с ним. Затем уже издали повернул голову и крикнул брату: «Терпение! Вот высшая радость!» Брат хотел что-то сказать, но Чен, расправив свой широкий рукав, поднял Джоу, и оба стали незримыми. Брат Джоу печально постоял и затем весь в слезах вернулся домой. Он оказался слишком простым, нерасторопным, непригодным к устройству дома и порядка в нем, не умел и наживать добро, так что через несколько лет семья обнищала. Сын Джоу тем временем подрастал. Однако нанять ему учителя дядя уже не был в состоянии и учил его сам. Однажды рано утром, войдя в кабинет, он нашел на столе пакет с письмом, запечатанным весьма плотно. На конверте была надпись «Вскрыть Джоу второму». Посмотрел внимательно почерк брата. Вскрыл. В пакете не оказалось ничего, кроме одного ногтя, длиной в два слишком пальца. Подивился, недоумевая, что это значит, и положил ноготь на камень для растирания туши, а сам вышел спросить у домашних, откуда взялся этот пакет. Никто не знал. Вернулся в кабинет, посмотрел на ноготь, а камень, на котором он лежал, так и сиял. Он превратился в желтое золото. Пробовали его на меди и на железе, верно? Золото. Джоу разбогател. Сейчас же дал 1000 лан сыновьям Чена. Теперь все говорят, что обе эти семьи владеют тайной делать золото.